Два легиона Спартак задержал в Темессе, куда в случае неудачи предполагал укрыться со всем войском, с тем, чтобы выждать там благоприятный случай для отмщения. Может быть, он уже обдумывал план, который в случае необходимости помог бы выйти из затруднительного положения. Перед тем, как повести войска в бой, Спартак приказал начальникам шести легионов, из которых состояла первая линия, на случай отступления трубить в букцины и словесно приказать через трибунов, центурионов и деканов своим солдатам отходить за вторую линию через ее ряды. Сражение длилось уже несколько часов с переменным успехом. Оба войска бились одинаково храбро и ожесточенно, но в час пополудни Крас бросил в бой свежие силы и растянул свою боевую линию. Тогда Граник, командовавший гладиаторами в этом сражении, чтобы избежать окружения, решил отступить. Благодаря усердию воинов отход, осуществлявшийся через ряды второй линии, был совершен быстро и довольно организованно. Поэтому, когда римские легионеры занесли мечи, решив покончить с бегущим войском, они натолкнулись на новую линию гладиаторов, которые мощным стремительным ударом обратили римлян в бегство, нанося им значительный урон. Марк Крас был поэтому вынужден трубить сбор, чтобы ввести в бой еще 8 легионов и начать новое, еще более опасное сражение. Два других легиона он разместил на правом и левом крылах своих боевых порядков в надежде охватить гладиаторов флангов. Но конники Спартака растянули свой фронт вправо и влево, и план римского полководца постигла неудача. Тем временем Граник привел в боевую готовность 6 первых легионов. Он выстроил их на склоне холмов, шедших вокруг стен Темессы. И когда Крас решил ввести в бой кавалерию, Спартак отступил за боевые порядки первой линии, которой командовал Граник, и которая снова была готова к сражению с римскими войсками. Таким образом, сочетая атаки с отходными маневрами, гладиаторы к вечеру подошли к стенам Темессы, и численное превосходство войск Краса не принесло ему желанного результата. Он приказал прекратить сражение и, стоя у подножья холмов, окружавших Темессу, сказал своему квестору Скрофе: «Презренный гладиатор, низкий, если угодно. Но надо признаться, что этот проклятый Спартак обладает многими качествами выдающегося полководца». «Скажи прямо», — с горечью заметил Скрофа, понизив голос, «что Спартак — бесстрашный, прозорливый, блестящий полководец». Так закончилась эта битва, которая длилась более 7 часов. Гладиаторы потеряли 6000 убитыми, а римляне — 7. Это, однако, не помешало Красу, когда Спартак удалился в Темессу и укрылся там, объявить себя победителем и написать сенату, что он надеется закончить войну через 20 или 30 дней, гладиатор заперт и уж, конечно, не вырвется из его рук. Спартак успел за это время окружить стены города широкими рвами, был все время начеку, заботился об обороне и молча обдумывал план маневра, который помог бы ему выйти из затруднительного положения. Фракиец категорически запретил жителям отлучаться из города под каким бы то ни было предлогом. Ночью и днем городские ворота и стены охранялись гладиаторами. Наложенный Спартаком запрет испугал жителей Темессы. Они решили, что эта мера повлечет за собой все опасности и беды длительной осады и блокады, которые Крас не замедлит применить. Они уже предвидели все ужасы голода. Спартак воспользовался этим страхом, и когда представители городских властей пришли просить его вывести войска из города, предлагая за это оружие, съестные припасы и большое количество денег, фракиец ответил, что есть единственный способ избавиться от ужасов осады и голода. Они должны собрать все имеющиеся в городе рыболовные лодки, челноки, небольшие суда и доставить их, возможно, скорее на берег, где стояли его кавалерия и три легиона.